«Вы издеваетесь надо мной, Мечников», — с обидой выпалил он. «Пока что нет», — помотал головой я. «А вот теперь давайте на чистоту. Вижу, что вы всерьез решили, будто представляете для меня особый авторитет. Но я плевать хотел и на вас, и на ваши связи. Если у вас духу не хватает разобраться со мной по-мужски, так и скажите. Я все пойму, правда». Кораблев попытался жестом показать мне, чтобы я замолчал, но понял, что ситуация зашла уже слишком далеко. «Вы полагаете, что я вас боюсь?» – нервно улыбнулся Мансуров. «Хорошо, Мечников, может быть, вы до проверки и не доживете. Помолвку вы мне уже почти сорвали. Что же мне в таком случае тянуть? Сегодня после окончания рабочего дня жду вас на главной площади города». «Эх», – плакал мой поход за химикатами против муравьев. «Дуэль», – произнес он. «Думаю, жители Хоперска будут рады улицезреть такое. Им уже давно никто не показывал достойных представлений. Хотя я сильно сомневаюсь, что вы сможете оказать мне сопротивление». «Дуэль, так дуэль», — кивнул я. «Значит, договорились». Я перевел взгляд на Ивана Сергеевича, сделав вид, что Мансурова и вовсе не существует. «Каков у нас сегодня план работы, главный лекарь?» — спросил я. «Прием или, может быть, снова обратились люди, которые желают быть обслуженными на дому?» «Второй вариант, Алексей Александрович», — прокашлившись, ответил Кораблев. «Сегодня утром прискакал конюх, сказал, что в поселке Владыкино случилось несчастье. Мрут и люди, и животные. Мансуров вскипел от того факта, что мы с главным лекарем его игнорируем. Сорвался с места, пролетел мимо меня к выходу и чуть не оторвал входные двери. В 5 вечера, Мечников, на площади», — крикнул он, удаляясь. «Вот заладил», — вздохнул я. «Хорошо, Иван Сергеевич, тогда сразу же выдвинусь к селу. Повозку мне выделит». «Мечников, вы что натворили?» – прорычал Кораблев, когда Мансуров исчез из виду. «Моей амбулатории никто ничего не сделает, как бы он ни угрожал. Но вас-то он убьет. Вы не переживете эту дуэль. Что ж, искусством фехтования я не владел, это правда. Возможно, мой предшественник умел управляться с холодным оружием, и мне передалась его мышечная память. Но пока что проверить это мне так и не удалось. Однако у меня был в наличии обратный виток, а пистолетов в этом мире нет. Значит, в ближнем бою я смогу дать отпор этому выскочке. Беспокоиться ни о чем. Мне очень лестно, что вы тревожитесь за мое здоровье, но больничный мне не понадобится», — усмехнулся я. «Завтра же выйду на работу, несмотря ни на какие дуэли». Про больничный главный лекарь ничего не понял, но сейчас его мало интересовали непонятные слова, которые у меня периодически проскакивали. «Алексей, вам еще жить и жить», — воскликнул Кораблев. Впервые главный лекарь вел себя столь эмоционально. Обычно он только ругается на других лекарей или вовсе не выражает никаких чувств. А тут вдруг беспокойство. «С чего бы это? Приходите сегодня вечером на площадь», — предложил я. «Поверьте, вам будет на что посмотреть». Кораблев тяжело вздохнул, осознав, что уговаривать меня бесполезно. «Как хотите, жизнь ваша, вам ей распоряжаться», — махнул рукой он. «А сейчас лучше сосредоточьтесь на работе. Ситуация серьезная. Извозчика я уже нанял, приедет через полчаса, а я сяду вместо вас на прием. Вы, лично?» — удивился я. «Зачем вам так беспокоиться? Кроме меня есть еще несколько лекарей». «Разумеется, но вы поедете во Владыкино не один. Родников и Синицын отправляются с вами», — заявил Кораблев. «Иван Сергеевич, не слишком ли жирно для одного поселка?» — поинтересовался я. «Сразу 3 лекаря. 10 человек уже мертвы», — произнес он. «Не стал говорить это при Мансурове. Поэтому будьте аккуратны. Если во Владыкино действительно завелась такая страшная хворь, не факт, что вы вернетесь до начала дуэли живым». Глава 15. Лекарю не привыкать рисковать жизнью. Возможно, звучит как сильное преувеличение от человека, который когда-то был обычным врачом. Но даже врачи порой рискуют подхватить инфекцию от пациента воздушно-капельным путем или через кровь. По крайней мере, я много раз слышал о хирургах, которые по неосторожности заражались ВИЧ-инфекцией или вирусом гепатита от оперируемого больного. Наши 3 лекаря выдвинулись к повозке, которая уже стояла у главных ворот, что вели в амбулаторию. «Это вы во всем виноваты», — возмущался Родников, злобно озираясь на нас с Синицыным. «Придумали эти дурацкие домашние вызовы, а мне теперь вместе с вами кататься, да еще и во Владыкино. Сколько мы туда будем добираться?» «Полдня, часа 2, господин», — вмешался в наш разговор старый извозчик. «Ну, слышали, Два часа туда, потом два часа обратно, продолжил ныть он, и еще неизвестно, сколько мы в самом поселке проторчим. Что такое, Эдуард? Усмехнулся Синицын. Боишься, что выспаться не получится? Да не переживай ты так, если надо, мы тебя с Алексеем в повозке укачаем. Да идите вы, отмахнулся Родников. И вообще, может быть, это обычный слух, деревенская выдумка. Наверняка, там прошла какая-нибудь свадьба доярки и пастуха, из-за чего весь поселок дружно перепил и 10 человек умерло, с сомнением спросил я. Ну да, алкоголь губит людей, уверенно кивнул Родников. А коровам с поросятами, по твоей логике, тоже наливали, хмыкнул Синицын. Ну, может, их просто зарезали по пьяни, пожал плечами Эдуард Семенович. Уж очень не хотелось лекарю Родникову лишний раз перерабатывать. Как я уже понял, он хоть и был дворянином, но из-за обилия старших братьев напрочь потерял все амбиции. Его устраивало работать абы как, получать какие-то гроши от Кораблева и приличные деньги от своих родителей. Лекарская деятельность не сильно его интересовала. «Ошибаетесь, господин лекарь», – произнес чей-то голос из повозки. «Только сейчас мы заметили, что в ней уже сидел потрепанный уставший крестьянин. Мешки под его покрасневшими глазами намекали, что мужчина уже давно не спал. А это еще кто?» – прошептал Родников. «Видимо, конюх, который и сообщил о вспышке хвори во Владыкино», – предположил я. «Я первым забрался в повозку, уселся рядом с крестьянином и спросил, как зовут тебя?» «Федор», – коротко ответил он. «Сейчас мои коллеги заберутся в повозку, и ты нам все подробно расскажешь», – произнес я. «Договорились, Федор, отчего же мне отказываться?» Вздохнул он. «Вы, наша последняя надежда. Я боюсь, что за то время, пока я скакал туда-сюда, в поселке погибло еще несколько человек. Да чего о людях говорить, мне даже скотину жалко. Все лошадки мои полегли». Федор прикрыл глаза ладонью и отвернулся. Родников и Синицын забрались в повозку, после чего извозчик шлепнул лошадей, и мы двинулись к выезду из Хоперска. Месторасположение поселка Владыкино я помнил. Не так давно приходилось изучать карту района, чтобы найти дорогу в Красные Гривки. Только Гривки были совсем рядышком с городом, а до Владыкино еще ехать и ехать на северо-запад по главной дороге, а после, через поля и лесок. «Нет, ну правда», — заговорил Родников. «Илья, тебе лишь бы деньги пересчитать». Опять взбаламутился, вздохнул Синицын. «Погоди, Эдуард, я хочу сначала уточнить у нашего нового коллеги, не против ли он того, что мы общаемся между собой на «ты»?» «Не против, так даже проще», — кивнул я. «Ну вот и отлично», — довольно улыбнулся Синицын. «А ты что думаешь, Алексей, зря мы затеяли эти реформы?» «Нет, без них обойтись было нельзя», — помотал головой я. «Эдуард, можешь не соглашаться с нами сколько угодно, но дело не в деньгах. Так мы можем расширить свою лекарскую сеть, спасти больше людей». «Ну, в деньгах тоже есть смысл», — не согласился Синицын. «За бесплатно ни один лекарь работать не станет. Оплата у нас должна быть соответствующая. Как-никак, мы все дворяне и не привыкли батрачить за гроши. Добрые господа», — обратился к нам конюх Федор. «Простите, что влезаю в ваши разговоры, но вы уж постарайтесь помочь моему поселку. Пожалуйста, столько людей невинных гибнет. Ты расскажи нам подробнее, как вообще началась эта эпидемия?» Спросил я. «Как долго уже идет этот мор?» «Да всего-то 3 дня, господин», — ответил он. «Поначалу даже не думали обращаться за помощью к лекарям. Наша бабка сама пыталась разобраться, но померла». «Бабка?» — не понял я. «Это он, похоже, про знахарку», — сказал Эдуард Родников. «Такие часто встречаются в деревнях. Ничего хорошего, правда, ждать от них не стоит. Больше калечит, чем лечит». «Неправду вы говорите, господин лекарь», — воскликнул Федор. «Она всем помогала, а больше мы никому и не нужны. Никто к нам не ездил. Лекарей во Владыкино уже лет 50 не было. Может, нам в таком случае назад повернуть?» — хмыкнул Родников. «Нет-нет, простите», — опомнился Федор. «Я погорячился. Эдуард», — нахмурился я, — «не дави на него. Не видишь, человеку и так нелегко пришлось». Родников ничего не ответил, лишь громко зевнул и облокотился о края повозки, лениво уставив взгляд на окружающие просторы. «Федор, соберись», — попросил я еще раз. «Мне нужна точная информация. Кто заболел первым, как быстро распространялось заболевание и с каких симптомов все началось?» «Дык, первыми лошадки с коровами начали погибать», — произнес Федор. «А потом через пару дней хвори на людей перескочила. Гореть все начали. Кожа огненная, под градом, во рту какие-то болячки и писать больно, не всем, но многие на это жаловались перед гибелью. Кто жаловались-то? Лошадки, опять влез в разговор Родников. Эдуард, хором прикрикнули мы с Синицыным. Все-все, молчу, обиделся он и вновь отвернулся от нас. Зря вы так, господин лекарь. Животинке тоже было плохо, но сказать они об этом не могли, вздохнул Федор. Но болезнь схоже шла, что у коров, что у людей. Все понятно, это, ящур, заболевание, которое вызывается автовирусом. Вот только слишком уж большая смертность. Будто не ящур во Владыкино поселился, а чума бубонная. Странно, сейчас в поселке кто-то еще болеет? Спросил я. Или все, кто заболел, уже померли? Нет, господин лекарь, боги миловали, есть болящие, но живые, ответил Федор. Человек 15-20 точно. Другими словами, весь поселок, заключил Синицын. Их там всего-то человек 50 живет. Если не поспешим, заболеют все. Родникову не сиделось на месте, он вновь повернулся к нам и спросил, а не может ли эта зараза распространяться так, как ты недавно мне объяснял, Алексей? Молодец, Родников, догадался все-таки. Не хотел я рассказывать им сказки про бактерии и вирусы, все равно не поверит. Но Эдуард все же смог сложить 2 плюс 2. Думаю, так распространение и происходит, Эдуард, согласился я. И пока люди не находятся в полной изоляции друг от друга, хворь продолжит распространяться, я перевел взгляд на конюха. Федор, жители Владыкино сейчас по домам, надеюсь, сидят, ну, как сказать, почесал затылок он, все в одном доме. Проклятие, как это, в одном, не поверил своим ушам я. Ну, мы это, решили, что воздух плохой прилетел или дух какой по поселку шастает, потому всех загнали в церковь. Наш батюшка-диакон отпевает умерших и молитвами своими всех остальных горожан покрывает. Что и трупы в церковь притащили, удивился я, ну не оставлять же родичей на съедение этой заразе, пожал плечами Федор. Заметив мои эмоции, Синицын наклонился ко мне и прошептал, что думаешь, Леш, с церковью какая-то беда, да не в церкви дело, помотал головой я, они собрались в кучу и заражают друг друга, когда мы приедем, больны будут абсолютно все, а сколько жертв накопится, я и предсказывать боюсь, не просто нам придется, Илья. А как бы нам сделать, чтобы самим не подхватить такой же недуг? Спросил Синицын. Работаем в перчатках, сказал я. Покрываем себя лекарской магией, тонким защитным слоем. Это как? Не понял Родников, услышав нашу беседу. Магии приказ конкретный нужен. Какой еще защитный слой? Скажите ей, чтобы создала дополнительный слой защиты для иммунитета, произнес я. Иммуни. Чего-чего? Нахмурился Синицын. Алексей, ты точно из Санкт-Петербурга к нам приехал, говоришь уж больно не по-русски. Да что же это такое? Теорию иммунитета тоже еще не создали. Они не знают, как организм справляется с инфекциями. Да и об инфекциях, как таковых, ни черта не знают. Придется подать им эту информацию особым способом, чтобы точно поверили. В общем, поделюсь с вами знаниями секретными, подозвав лекаря к себе, прошептал я. Только никому больше ни слова об этом. Тайная разработка ведется в столице. Изучают тело человеческое. Уже удалось выяснить, что есть у нас в организме особые защитные стены, которые всякую дрянь не пускают и поддерживают здоровье. Да ну, не поверил Родников. Тише, Эдуард, заткнул Родникова Синицын. Алексей, похоже, правду говорит. Ну, значит, нужно просто дать команду нашей магии, усилить эти стены? Да, первая линия обороны находится в коже, объяснил я. Вот ее и усиливайте. Магия сама поймет, что нужно делать. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Тем временем наша повозка уже свернула на узкую, едва протоптанную тропу, проехала через поля, и мы перешли к последнему этапу пути. Когда мы оказались в лесу, Родников с наслаждением вдохнул свежий воздух, но Илья щелкнул его по носу. «Ай, ты чего творишь?» – возмутился он. «Не больно-то шмыгай своим пяточком», – прошептал ему Синицын, напряженно осматриваясь по сторонам. «Какой-то нехороший здесь воздух, недобрый, совсем он мне не нравится». Странно, но я мнение Синицына не разделял. Предчувствие у меня тоже было недоброе, однако опасности в лесном воздухе я не ощущал. Возможно, у Ильи Андреевича больше магических витков, а потому его восприятие в разы шире, чем у нас с Эдуардом. Но спрашивать его об этом я не стану. Не хочу лезть в чужие дела, все-таки вопрос магических ядер и витков у местных дворян, тема интимная. Что ты чувствуешь? поинтересовался я у Синицына. Трудно сказать, смерть чую, некротику. В этих лесах будто совсем нет жизни, заявил Илья. Полная противоположность красногривовского леса. Там какой жизни только не найдешь, а здесь все в точности да наоборот. Через пару минут мы подъехали к указателю с надписью Владыкина. На горизонте уже появился сам поселок, который и являлся нашей главной целью сегодняшнего рабочего дня. Вроде получилось, пропыхтел Синицын, напряженно поглаживая свой торс обеими руками. Чувствую, что магия поняла, о чем ты говорил, Алексей. Кажется, оболочку удалось сделать. Стойте, стойте. Проснулся Родников и чуть не уронил свои очки. Я тоже сейчас попробую. Не хочу, чтобы из этой деревни вывезли мой хладный труп. Я эту манипуляцию со своим телом уже проделал. Иммунная система резко усилилась. Теперь в мой организм никакая дрянь проникнуть не сможет. Правда, ради этого мне пришлось пожертвовать третью своего запаса маны. Слишком уж насыщенные у меня дни. Я собирался сегодня вечером разобраться, как увеличить количество витков, но нет. Умудрился же этот барон Мансуров устроить между нами конфликт на ровном месте. Представляю, каково сейчас Анне Елиной. Девушка обратилась ко мне с жалобой на неукротимую чихоту, но ее жених решил вывернуть все так, будто она в моем кабинете ему чуть ли не изменила. Идиот, одним словом. Стой, приказал я извозчику. Дальне не езжай, но до церкви еще метров 200, ответил мужчина. Не рискуй собой, попросил я. Ничего, остаток пути мы пешком пройдем. Лучше остановись около выезда из села. Любую живность избегай. К лошадям никого не подпускай. Даже мышь. Грызуны могут служить переносчиками ящура. Если это действительно та инфекция, о которой я думаю, посторонним людям и животным лучше воздержаться от контактов со всеми живыми существами, что обитают на территории поселка Владыкина. Я, Синицын и Родников высадились из повозки и пешком направились к местной церквушке, в которой кто-то додумался собрать все население. Осуждать их за это решение я не мог. Если уж даже лекари пока что не знают, как распространяются инфекции, то откуда ж обычным крестьянам об этом разузнать? Плохое у меня предчувствие, вздохнул Родников. По рассказам похоже на горячку прелюбодеев. Эдуард, ты совсем, что ли, не слушал? Рассмеялся Синицын. Каких еще прелюбодеев? Федор сказал же, что с животных все началось. Ну, мало ли, чем тут жители со скуки занимаются, пожал плечами Родников. Не мели чепухи, отмахнулся Синицын. Думаю, что у них гнойный аномит. Аномит, это еще что за диагноз такой? Впервые в жизни слышу. Я решил не раскрывать своего незнания местных лекарских формулировок, но конюх Федор, сам того не зная, спас ситуацию. Гнойный аномит, это что за пакость такая? Поинтересовался он. Магические каналы есть в любом человеческом теле, объяснил Синицын. Только у дворян они хорошо развиты, а у простолюдинов атрофированы. Превращены в усохшие волокна, которые не могут проводить магию, потому что ядер и чаш с маной у обычных крестьян нет. Однако, если в эти каналы попадет избыток черной магии от животного или любого другого живого существа, каналы начинают воспаляться, и наружу изливается гной. Анамы, так называются отмершие магические каналы простолюдинов. Отсюда и название «Анамит». А Илья Синицын оказался весьма образованным лекарем. Я полагал, что он только в обороте денежных средств хорошо разбирается. Но, вышло так, что первое впечатление оказалось ошибочным. «Почему ты так стойко уверен, что это именно «Анамит»?» Поинтересовался я. «Здесь могло обойтись и без черной магии. Алексей, я готов 10 рублей поставить на то, что не ошибся в диагнозе», заявил Синицын. «Если хочешь, можем поспорить. Эдуард, ты с нами?» «Нет уж», хмыкнул он. «Я пас. В прошлый раз я уже с тобой поспорил, Илья. Мне хватило. Половину месячного дохода потерял. Потому что со мной бесполезно спорить», усмехнулся он. «Я всегда выигрываю. Если вопрос касается денег, я непобедим. А тут я мог бы поспорить. Не знаю, что из себя представляет этот гнойный аномит, но вряд ли кто-то распространил черную магию в глуши. Ради чего? Чтобы выкосить несколько десятков крестьян? Глупость какая-то. Это ящур. Может, и непростой, не такой, каким я привык его видеть в своем мире, но все же ящур. Спорим, согласился я. Давай, Илья, на десятку, значит, дас, на 10 рублев. Илья пожал мне руку. Эдуард, разбей нас, как дети малые. Чеслово, вздохнул он и ударил ребром ладони по нашим рукам. Славно, самодовольно улыбнулся Синицын. Посмотрим, Как ты умеешь ставить диагнозы, Алексей? Не сочти это за оскорбление, но уж моноклеща любой лекарь узнать сможет. Другое дело, более тонкие материи, неочевидные хвори. Кстати, у тебя уже есть свой вариант. Пойми, если через час ты заявишь, что во Владыкино гнойный аномит, это будет считаться твоим поражением. Расслабься, Илья, так просто сдаваться я не собираюсь. Тем более, я уверен, что ты ошибаешься. Почти на 100% уверен. Что ж, скоро узнаем, кивнул Синицын. Тем более, мы уже на месте. Наша лекарская бригада остановилась около церкви. Конюх хотел приоткрыть нам двери, но я вовремя остановил его. Не стоит, Федор, помотал головой я. Возвращайся к повозке. Сиди там, пока мы не разрешим возвращаться. Мы не знаем, что здесь. Пусть хоть один житель Владыкина останется нетронутым хворью. Спасибо вам, господин лекарь, начал кланяться Федор. По гроб жизни буду вам обязан, если спасете моих соседушек. Рано им умирать, ой, рано. С этими словами Федор убежал назад, к выезду из поселка. Ну что, господа лекари, торжественно произнес я, схватившись за ручки деревянных дверей церкви. Готовьте свою магию. Внутри может оказаться тяжко, и я ворвался в святую обитель местных жителей. Еще издали заметил, что вместо креста на церкви возвышался совершенно другой знак. Он чем-то напоминал птицу явно магического происхождения, если отталкиваться от привычной мне мифологии, но над куполом изображен грифон, существо с телом зверя и головой птицы. Да уж, в этом мире народ явно не православием увлекается, у их совершенно другая система духовенства. В церкви царил мрак, хоть на дворе и было раннее утро, света внутри не было, все окна жители занавесили, лишь в другом конце зала горело несколько свечек, запах витал непереносимый. Я даже начал сомневаться, что передо мной вспышка ящура, уж больно едкий запах гниения. Может, Родников прав, и жителей Владыкина захватила тяжелая магическая болезнь? Кто вы? Крикнул нам мужчина в белой рясе с редкими оранжевыми полосками. На груди его одеяния красовался все тот же грифон. Уходите, вам нельзя находиться в... Мы, лекари, коротко ответил я. Вы, владыкинский диакон? Да-да, кивнул он и изобразил ладонями странный жест, будто попытался обдать себя прохладным воздухом. Похоже, это был аналог христианского перекреститься. Слава богам, слава грифону, владыке нашему. Неужто Федор все-таки смог живым добраться до Хоперска? Смог, кивнул я. Ваш конюх проделал долгий и сложный путь. Без него мы бы и не узнали, что у вас тут творится. Но сейчас это не главное. Нам нужно срочно осмотреть тех, у кого идет самый разгар болезни. И желательно бы вывести всех людей из церкви. Это очень важно. Как это, вывести из церкви? Воскликнул диакон. Мне явился сам двуглавый грифон. Пока я спал, он сказал мне, что я должен укрыть людей от жуткого проклятия. Я внимательно присмотрелся к диакону и заметил, как блестят его глаза, воспаленные, слезящиеся. На губах мужчины выступили гнойные высыпания. Ни в коем разе не хочу оспаривать местную религию. Может быть, этот грифон и вправду существует, но вот диакон точно бредит. Он уже заразился, и, судя по всему, его давно лихорадит. Скорее всего, все его ночные видения – это лишь иллюзии, посланные воспаленным телом. Уверен, что диакон для местных является авторитетом. Пока он оспаривает наше решение, никто из здания не выйдет, а это жизненно необходимо. Придется потратить еще немного магической энергии. Все в порядке, скоро все будут в безопасности, сказал я и положил правую руку на плечо мужчины, а затем направил в него поток лекарской магии, активизируя иммунные клетки. Сконцентрируйся на лимфоцитах, задачей которых является уничтожение вируса. Ослабь воспаление, но не убирая его полностью. И еще, замедли кровообращение в его мозге, всего на пару секунд. Пусть уснет. Диакон закатил глаза и рухнул на меня. Я поймал мужчину и аккуратно положил на пол. «Что ты сделал?» – спросил меня Синицын. «Алексей, ты ведь по нему магией, Тесс», – прошипел я. «Сначала выведем людей отсюда, а потом уже будем решать, правильно я поступил или нет». Я повернулся к людям, что скрывались в тенях главного зала церкви, а затем воскликнул. «Друзья, лекари из Хоперска прибыли. Вашему диакону стало совсем плохо. Теперь, когда его власть над этим местом ослабла, здесь оставаться небезопасно. Выходите из здания, встаньте в 10 метрах друг от друга. Не расходитесь, пока каждого из вас не осмотрит». Первые люди начали покидать церковь, но из мрака послышался чей-то надрывный плач. Одна из женщин прокричала: «Родненькие, а что же с телами-то нам делать? Не можем же мы их так оставить, не можем. С телами разберемся позже», — уверил их я. «Пока что держитесь от них подальше. Они могут являться источником болезни». Совместными усилиями мы с Синицыным и Родниковым вывели всех из церкви Грифона. Затем разделили людей и приступили к их осмотру. Половина жителей деревни лихорадили, у большинства наблюдались гнойные пузырьки на языках. Афты, так называются высыпания при ящуре. Сомнений нет, это точно вирусная инфекция. Она часто встречается в деревнях и селах. Только хватит ли трех лекарей, чтобы вылечить сразу несколько десятков заболевших? Я один могу облегчить состояние лишь 3-4 пациентов. У Родникова 2 витка, а значит, он по логике должен вылечить в 2 раза больше, чем я. И этого все равно недостаточно. Остается надеяться, что Илья Синицын имеет больше магической энергии, чем мы. Иначе придется вызывать подмогу. «Илья», — позвал я коллегу, — «есть вопрос. Поздно думать о правилах приличия. Мне нужно точно знать, сколько у Синицына витков. Не сейчас, Алексей. Я еще не уверен, что проиграл спор. Подожди», — отмахнулся Синицын. «Кто о чем, а Илья о деньгах. Да погоди ты со своим спором», — воскликнул я. «Сколько у тебя энергии? Мне нужно знать количество твоих витков». Но Синицын ответить не успел. Из леса послышался какой-то грозный вой. Больше всех оторопел именно Илья, поскольку его чутье оказалось самым развитым из нашей троицы. Однако на этот раз даже я почувствовал, как в поселке повеяло гнилью, некротикой. Это слово само всплыло в моем сознании. Я будто на интуитивном уровне чувствовал, что из себя представляет эта сила. Антипод лекарской магии. Нечто, что источает болезни. «Алексей, Эдуард», — прошептал Синицын. «Не знаю, чувствуете ли вы тоже, что и я, но к нам что-то приближается. Из леса». Глава 16. «Нам конец», — прошептал за нашими спинами один из жителей поселка. «Оно не должно было сюда прийти. Не должно. Ты в курсе, что к нам приближается?» Резко развернувшись к нему, спросил я. «Что это?» Бородатый мужчина в кафтане трясущей рукой схватился за тесак, что висел на его поясе. Он был одним из немногих жителей, кто до сих пор не заразился ящуром. Если, конечно, я не ошибаюсь, и перед нами действительно аномальная вспышка именно этого заболевания. «Я не могу рассказать», — стиснул зубы он. «Меня ж после этого из деревни изгонит. Ну-ка подойди сюда», — велел я. «Как тебя зовут?» «Степан», — представился он, спрятав от меня взгляд. «Степан», — шепотом сказал я. «Степ, мы, лекари, умеем хранить тайны. Расскажи, что тебе известно». «Клянусь, никто из жителей Владыкина об этом не узнает». Мужчина долго мялся, но, услышав грозный рык за чертой поселка, все же решил признаться. «Это я во всем виноват. Я и другие охотники», — произнес он. Голос мужчины трясся. «Клянусь, зла мы никому не желали. И в Грифона веруем. Просто...» «Тише, тише», — перебил его я. «Не оправдывайся. Ты не на суде. Нам с коллегами просто нужно знать, к чему готовиться. Кто это к нам идет?» «Алексей», — крикнул мне Илья Синицын. «Не трать время на разговоры. Бежать надо. Мы не справимся с тем, что сюда приближается». «Я полностью поддерживаю Илью», — закивал Родников. «Даже я чувствую, какое лихо сюда идет. И бросим всех жителей», — прошипел я. «Если уж отступать, то со всеми. Выводить весь поселок. Какое самое ближайшее село?» «Александровка», — ответил Синицын. «Но вести людей туда, значит обречь на верную смерть жителей Александровки. Тогда зараза им передастся, а мы не успеем убежать», — простонал охотник Степан. «Сюда идет хозяин леса, потому что мы нарушили договор». «Какой еще договор?» — спросил я Степана. Тем временем Родников за моей спиной потерял сознание и упал на руки Синицына. «Эдуард, твою ж», — выругался Синицын. «Слабовольный болван. Алексей, у нас минус один лекарь». Я взглянул на Эдуарда и заметил, как под веками двигаются белки его глаз. «Он притворяется, Илья, оставь его», — посоветовал я. Синицын тут же выронил Родникова и последний вовремя успел выставить под собой руки, чтобы не удариться о земли. «Да вы совсем с ума сошли», — крикнул он. «Мы же тут все подохнем. Я не хочу встречаться с хозяином леса. Уже видел эту тварюгу однажды. Больше никогда в жизни к ней на метр не подойду». «Так в чем проблема?» — пожал плечами Синицын. «Если я не ошибаюсь, хозяин людей не обижает. Если, конечно, ему кто-то из здешних не угрожал. О ком они все говорят? Какой еще хозяин леса? Может, это фигура речи, но судя по вибрациям магической энергии, к нам приближается непростой человек. Это что же получается, у них тут какой-то леший обитает, потому что это существо уже давно нашим хозяином леса не является, произнес Степан. Заметили, как пусто стало вокруг Владыкина? Нет здесь ни зверей, ни птиц, даже комаров поганых нет, и деревья расти перестали. Жизнь будто замерла. И с чем это связано? Поинтересовался я. Ты сказал про какой-то договор, Степан. Что ты имел в виду? Нашли мы вместе с другими охотниками эту тварь. Думали, что это хозяин леса, что попросить его можно, договориться, чтоб живности больше было, чтоб лес стал богаче. Но поздно мы спохватились, не сразу поняли, что в хозяине скверна какая-то поселилась. Потому и сбежало все живое. Все, кроме людей. Договор мы с ним заключили. Попросили, чтоб дичи больше стало. И он слово-то свое сдержал, только дичь больно быстро закончилась. А что взамен попросил, решил узнать я. Не сказал, схватился за голову Степан. Только предупредил, что потом заберет то, что ему причитается. И через месяц начался этот мор. Это не хозяин леса, произнес Синицын. Возможно, был им когда-то, но уже давно стал иным существом. Чувствую, как к нам приближается некротика. Очень темная и грязная сила, которая губит все живое. Тогда очевидно, что с таким врагом может справиться только, начал я, лекарь, кивнул Синицын. Верно мыслишь, Алексей. Вот только нам витков не хватит, чтобы эту сволочь прикончить. Здесь нужен Кораблев. Хотя, боюсь, даже главный лекарь может не справиться. Если эта тварь уже хорошо напиталась некротикой, для ее убийства нам и 6 витков не хватит. Потому и говорю, бежать надо. Куда уж нам теперь бежать, простонал Родников, медленно поднимая указательный палец. Он здесь. Моя магическая чаша чуть не вырвалась из груди, когда деревья на окраине поселка рухнули и из леса появилось оно. Огромная косматая тварь передвигалась на четвереньках, медленно переставляя массивные лапы. Даже издалека я заметил, что передние конечности оскверненного хозяина леса длиннее задних, а большой палец на них противопоставлен остальным. Значит, он может пользоваться ими, как человек руками. Уже этот факт делает нашего врага невероятно опасным хищником. И это я еще его пасть внимательно не рассмотрел. Череп лешего чем-то напоминал голову лося. Продолговатая морда, из макушки торчат ветвистые рога, покрытые черной листвой. Но кое-чем враг все же отличался от травоядного животного. В его пасти не было ничего, кроме клыков. «Нам конец», – прошептал Родников. «Эдуард», – крикнул я, – «веди людей к выходу из поселка. Постарайтесь убраться из Владыкина, как можно дальше». Родников даже переспрашивать не стал. Сразу же позвал за собой народ и рванул со всех ног к тропе, у которой мы оставили повозку. «Алексей, ты что удумал?» – спросил меня Синицын. «А ты связи не видишь, Илья?» – бросил я. «Никого из охотников, кроме Степана, в живых не осталось. Эта тварь наслала мор на Владыкина через них. Скорее всего, первыми начали погибать лошади, потому что охотники на них в лес ездили. Вот он, первичный очаг. Думаешь, если мы убьем это существо, то болезнь пропадет?» – прошептал Синицын. Я схватил коллегу за плечо и скрылся вместе с ним за сараем. Пока враг нас не заметил, нужно подготовиться к схватке, атаковать его всем, что у нас есть. «Я уверен на 100%, что избавиться от мора мы можем только так», – заключил я. Моя магия буквально кричала об этом. Интуитивно я видел четкую связь между энергетикой возникшего в поселке существа и болезнью, что поразило жителей Владыкина. Более того, я почувствовал, как вспыхнули обе моих силы, и правая рука и левая требовали, чтобы я вступил в схватку с некротическим монстром. Как я понял, лекарская магия может подавлять некротику, а моя обратная спираль способна хорошо ему нападать и разрушить весь его организм. «Леша, пожалуйста, послушай меня», – взмолился Синицын. «Я не такой трус, как Эдуард, но мне тоже не хочется здесь умирать, и твою смерть я тоже видеть не хочу. Мы ж с тобой такой план придумали. Могли бы столько денег получить, реформируя хоперскую амбулаторию. Так зачем, скажи, зачем нам жертвовать собой? Нам ведь за это даже никто не заплатит, понимаешь? Илья Синицын, хороший парень, умный, хитрый, смелый, но он не понимает одну очень важную вещь. На одних деньгах, Илья, далеко не уедешь», – произнес я и вышел из-за сарая. «Он прав, не могу я заставить всех вокруг идти вместе со мной в бой, но избежать тоже не могу. Если бы я попал в тело обычного крестьянина, сбежал бы из Владыкина без лишних раздумий. Но у меня есть сила, целых две, а за моей спиной несколько десятков ослабленных болезнью людей, которые далеко убежать не смогут. Если не рискну, не попробую его остановить, погибнут все. Этот мир совсем не такой, как тот, к которому я привык. Здесь врач не может всегда сидеть в своем кабинете. Чтобы выжить и спасать других, нужно уметь постоять за себя. «Ну что, скотина, выйдя на главную дорогу поселка», — крикнул я существу. Обиделся, что конюх позвал сюда чужаков. «Это в твои планы не входило?» «Да», — темный леший повернул на меня свою громадную голову и издал яростный рык. Меня обдало горячим зловонным воздухом. Окна в нескольких домах лопнули, послышался звон стекла. Обменялись пламенными речами перед схваткой. «Хорошее начало». Когда-то еще в 18 веке один голландский врач предъявил фразу, которая стала одной из главных пословиц медицинских работников: «Светя другим, сгораю сам». Он даже полагал, что главной эмблемой врачевания должна стать горящая свеча. Что ж, теперь для меня эта фраза заиграла совсем другими красками. «Только сгорать здесь я не собираюсь. Давай разберемся быстро», — произнес я, приближаясь к лешему. «У меня сегодня вечером еще дуэль, а завтра снова идти на работу. Сильно задерживаться не могу. Черт возьми, Мечников, ну ты и безумец!» — воскликнул Синицын, поравнявшись со мной. Илья просунул руку под плащ и вытащил из скрывавшихся под ней ножен клинок. «Ты, кажется, хотел уйти вместе с остальными?» — напомнил я. «Хотел, и до сих пор хочу», — кивнул он. «Но не могу же я бросить своего главного делового партнера. Кстати, ты 20 минут назад спрашивал, сколько у меня витков». Руки Ильи вспыхнули ослепительно ярким светом. «У меня их 3», — произнес он. «Не густо, но, может быть, вдвоем эту тварь завалить и сможем. Итого 4 витка на двоих, если не считать мой обратный. Шансы резко повышаются. Обходим его с двух сторон», — скомандовал я, когда леший начал, стремительно ускоряясь, приближаться к нам. «Ты слева, я справа. Как только окажемся в его слепой зоне, будь готов прожечь его всем запасом лекарской магии. Ушманы я точно не пожалею», — воскликнул Синицын, и мы одновременно прыгнули в разные стороны. Монстр, громко рыча, пронесся между нами, но по движению его мышц я понял, что о нашем плане он уже догадался, и теперь собирается сделать крутой поворот, что ударить одного из нас рогами. Похоже, тварь решила, что Синицын опаснее, чем я. Что ж, посмотрим, как изменится его мнение, когда я разорву его органы обратным витком. Только Илью все равно нужно спасти, иначе монстр насадит его на свои рога. Я оттолкнулся от земли и, зацепившись за его черную шерсть, начал взбираться на спину твари. «Эй, урод!» — прокричал я. «Ты не с тем воюешь». Однако на мой голос он не обратил никакого внимания. Видимо, решил сначала порвать Синицына, и уже после этого переключиться на меня. А ведь Илья еще даже не успел воспользоваться своей магией. Мы еще не ослабили его, а это плохо. Я собирался применить обратный виток после того, как лекарской магией будет сбита вся защита некротического существа. Чувствую, что сквозь его кожу просто так не пробиться. Он хорошо защищен. Но, чтобы спасти Илью, придется ускориться. И в этот момент четко в черепушку темного лешего прилетел острый камень. Раздался звучный хруст. По морде монстра пробежала тонкая струйка крови, и существо взревело от боли. На дороге неподалеку от нас стоял Родников. Эдуарда трясло, но он все равно решился вступить в схватку. Не ожидал, что ему хватит смелости прийти к нам на выручку. Но появился коллега очень вовремя. Его ход выиграл нам секунды, и Синицын понял, как ими правильно воспользоваться. Илья поднырнул под грудь лешего и выпустил в него весь запас своей лекарской магии. Монстр взревел и поднялся на задние лапы. Мне пришлось вцепиться в его шерсть обеими руками, чтобы не сорваться вниз. Однако его почти человеческая рука с черными, как уголь, пальцами уже начала рыскать по спине в поисках меня. «Вот и все», — пробурчал я себе под нос. «Заканчиваем драку». Пришлось рискнуть. Я отпустил его гриву и коснулся обеими руками шеи лешего. Сначала влил в него остатки лекарской магии, заставив тем самым некротику растаять, а затем увеличь давление в сосудах головного мозга. Пусть артерии не выдержат и лопнут. Я отдал приказ левой руке. Обратный виток выплеснул из себя опаснейшую магию, и меня отнесло в сторону мощнейшей отдачей. Оскверненный леший, ухватившись за свою голову, громко завопил, а затем его череп взорвался. Мне крупно повезло, и я упал на покрытую соломой крышу одного из крестьянских домов. Чудовище же с грохотом рухнуло на землю, и больше не пошевелилось. «О, аво!» — закричал Родников. «Видели, что я сделал? Мой камень ему голову размолотил». «Дурак!» — усмехнулся Синицын. «Это Мечников ему в мозги свою ману залил. Хорошо, что они запутались в своих суждениях. Никто не понял, какой магией я воспользовался на самом деле. Иначе бы удивление в их глазах было куда больше. А мне оно не нужно. Главное, что мы справились». Я сполз с крыши и аккуратно приземлился на ноги. К нам со стороны леса уже скакал конюх Федор. Похоже, мужчина забрал одну из лошадей, которыми была запряжена наша повозка. «Сработало!» — кричал он. «Получилось, господа лекари! Видим, что получилось!» — произнес я, отряхивая себя от крови лешего. «Нет, вы не поняли, уважаемые!» — улыбнулся он. «Люди встают. Все, кого мы тащили на себе, начали подниматься еще до того, как вы убили эту тварь. Видимо, силушка его ослабла. Что ж, теперь она окончательно ослабла», — хмыкнул Синицын. Мечников ему всю голову размолотил. «Кстати, Федор, убийство монстров в обязанности лекаря не входит. Нам придется взять дополнительную плату». «Илья!» — крикнул я. «Заканчивай. Люди столько родных потеряли. Не нужно их еще и в долги вгонять. Им в любом случае придется влезть в долги», — прошептал мне Илья. «Даже если предположить, что убийство лешего мы проигнорируем, этим актом мы только что излечили почти 30 человек. А если считать, что это выезд на дом?» Синицын прищурился, мысленно подсчитывая доход. «Примерно 180 рублей. На двоих, на троих», — обиделся Родников. «Верно, Илья, на троих», — кивнул я. «Если бы Эдуард не кинул ему в голову камень, тебя бы уже на кусочки разорвали, и следующей жертвой стал бы я». «Эх, ладно», — махнул рукой Синицын. «Все равно круглая сумма получается. По 60 рублей на каждого, за вычетом процентов, которые возьмет главный лекарь. Ну, 40-50 мы точно получим, а это почти месячный доход хоперского лекаря. Господа лекари», — перебил Синицына Федор, — «будут вам денюжки. Клянусь Грифоном, мы найдем, как вам отплатить. Только, пожалуйста, проверьте еще раз, точно ли вся зараза ушла. Как бы заново не начался мор». И замечание Федора я счел резонным. Мы собрались с силами и прошлись по всем жителям деревни, которые уже через полчаса вернулись к зданию церкви Грифона. «Все симптомы, как рукой сняло», — сказал Синицын. «У вас как, такая же история?» — кивнул я, закончив осмотр своих пациентов. «Ни гнойников, ни лихорадки, все чисто, только остаточные явления», — добавил Родников. «Рубцы после гнойных волдырей еще надолго останутся, но это мелочи». «Прав ты был, Мечников», — усмехнулся Синицын. «Ошибся я с диагнозом. Так уж и быть, как Кораблев выдаст мне мою долю, отсыплю тебе 10 рублев, как и обещал». То, что Илья ошибся с диагнозом, я понимал с самого начала. Но оказался ли прав я, вся клиническая картина соответствовала ящеру. Но он был явно магически усилен, пропитан некротикой. И я сильно сомневаюсь, что в каждом лесу Российской империи живет такая дрянь, как то существо, которое мы только что прикончили. Мы загрузили на повозку мешок с деньгами и расселись по своим местам. Такого тяжелого вызова я не ожидал. Всякое бывало в моей прошлой жизни, но магических тварей в сельской местности мне убивать еще не приходилось. «Странно все-таки», — произнес Эдуард Родников, когда наша повозка тронулась с места. «Недалеко от моего имения тоже жил леший. Я, еще когда пешком под стол ходил, встретился с этим существом лицом к лицу. Страшный он, зараза, но не злой. Он тогда нас с братьями прогнал из своих угодий, потому что они пиромантии и деревья жгли. А этот, все же и так понятно, Эдуард», — пожал плечами Синицын. «Съела местного лешего скверна. Некротика откуда-то вылезла. Вопрос только в том, откуда», — добавил я. Я специально сформулировал свой вопрос так, чтобы Синицын и Родников могли просветить меня в вопросе местной магии. Все-таки природа этой некротики мне была не ясна. Сила, которая рождает болезни. Не думал, что встречусь с таким. А вариантов уйма, Алексей, ответил Илья. Сам понимаешь, тут и некромант мог похозяйничать. Нету в Хоперске некромантов, не согласился Эдуард. Отродясь не было. А даже если бы и был, зачем ему осквернять какой-то лес в богами забытом месте? Толк-то ему от этого какой? Разумное замечание, Эдуард, кивнул Синицын. Да черт его знает, откуда эта гадость взялась. Но если у нас и вправду завелся некромант, Когда-нибудь он снова даст о себе знать. Думаешь, что инцидент во Владыкино может стать не единственным? Спросил я. Может, подтвердил мои догадки Илья, но лекарем заниматься этим точно не стоит. Грязная работа. Пусть жрецы думают, как от некротики избавляться. Один уже попытался, хмыкнул я. Диакон завел всех в церковь и допустил распространение болезни. А наша сила лучше всего избавляет от некротических образований. Это даже мне было известно. В книгах дяди говорилось, что некротика является полной противоположностью лекарской силы. «Говори, что хочешь, Алексей», — помотал головой Синицын. «Но я больше ни за что не сунусь в бой с монстром. Если, конечно», — он жадно зыркнул на мешок с деньгами. «Если не заплатит столько же, а лучше, вдвое больше». Родников и Синицын еще долго спорили насчет природы силы, с которой мы столкнулись, но меня волновал другой вопрос, и его я обдумывал всю дорогу до Хоперска. Я полностью истратил свою магию, обе чаши пусты, и прямой, и обратный виток истощили мой запас до нуля, а через 2 часа мне предстоит схватка с бароном Мансуровым. На что мне остается рассчитывать? Магии против меня у Мансурова не найдется, он такой же лекарь, как и мы. Обратный виток у него вряд ли имеется. Тогда, выходит, что наша дуэль будет проходить на клинках. Холодное оружие. И так уж вышло, что главный врач клиники отродясь его в руках не держал. Я, конечно, учился как-то забавы ради метать ножи, но фехтовать, даже если допустить, что это тело владеет навыком боя на клинках, у меня нет оружия. Все, что я смог увести из имения Мечниковых, это личные вещи и карманные часы. Последние уже стали частью тонометра. Не на кулаках же мне с ним драться. Может, в кулачном бою, я бы и положил Мансурова на лопатки, но что-то я сильно сомневаюсь, что барон откажется от возможности со мной пофехтовать. Наша повозка остановилась у Хоперской амбулатории. Мы поблагодарили извозчика за помощь и потащили мешок с деньгами к Кораблеву. «Господа», — обратился я к Родникову и Синицыну, — «расчитайтесь с Иваном Сергеевичем без меня. Свою долю я заберу у него завтра». «Куда ты спешишь?» Илья искренне удивился, что я не хочу поделить деньги самостоятельно. «У него дуэль с Мансуровым», — вспомнил Родников. «Проклятие! Алексей, а ты потянешь? После всего, что мы пережили, может, имеет смысл отложить ее на завтра? Не получится», — помотал головой я. «Он воспримет такой ход, как мое поражение. Может, мы все-таки можем чем-то помочь?» — спросил Илья. «Я хотел отказаться, но понял, что у Синицына действительно есть кое-что, что мне бы очень пригодилось». «Да, Илья, можешь», — кивнул я. «Ты ведь мне 10 рублей должен, правильно?» «Ну, да», — подтвердил он. «На днях верну, обещаю». «Не нужно», — ответил я. «Лучше дай мне в аренду свой клинок, и мы в расчете». Родников с Синицыным удивленно переглянулись. «Я, конечно, не знаю, как ты фехтуешь, Мечников», — улыбнулся Илья. «Но если ты заколешь эту мразь моим оружием...» Синицын сорвал с себя пояс и протянул мне ножны с клинком. «Это для меня будет очень большая честь», — заключил он. Я принял его оружие и к собственному удивлению почувствовал, как в моем теле что-то изменилось. Сначала мне показалось, будто клинок Синицына резонировал магией. Но нет, магия струилась из моей сумки. Я еще не понял, что служило ее источником, но мне уже пришла идея, как одолеть барона Мансурова. Глава 17. До начала дуэли у меня осталось всего 30 минут, и в это мгновение я понял, какой несомненный плюс есть у города Хоперска. За это время я могу успеть пробежать все улицы вдоль и поперек, а мне всего-то нужно добежать до дома дяди, а затем оказаться на главной площади перед вокзалом ровно в 6 часов вечера. «Илья, спасибо тебе», — кивнул я. «Вот увидишь, клинок верну в целости и сохранности. После сегодняшней битвы с Лешим, знаешь, я даже не сомневаюсь», — усмехнулся Синицын. «Удачи в дуэли. Мы с Эдуардом пойдем деньги пересчитаем. Если успеем, постараемся подойти к площади, чтобы узреть воочию, как ты уделываешь этого выскочку. Он уже всем надоел. Хорошо, если кто-то сможет поставить Мансурова на место. Удачи», — коротко сказал Родников и посмотрел на меня так, будто видит в последний раз. «Если вдруг, что пойдет не так, Алексей, мне нравилось с тобой работать». «Ой, да тьфу на тебя, Эдуард», — толкнул его Синицын. «Подбодрил, называется. Пойдем уже», — Кораблев заждался. «Мои коллеги вошли в амбулаторию, а я повесил на себя пояс с ножнами и со всех ног рванул к дому дяди. В моей сумке продолжала навязчиво вибрировать магическая энергия. Не знаю, как я раньше не понял, но теперь-то мне ясно, откуда взялся ее источник. Карманные часы, которые моему предшественнику отдал отец, я сделал из них тонометр, и теперь этот аппарат источал магию. Похоже, металл, из которого был сделан корпус часов, поглотил в себя большой запас лекарской магии. Откуда она там? Неужто отец специально передал этот артефакт своему сыну, чтобы в тяжелой ситуации он смог воспользоваться козырем? Вполне может быть, но сегодня тратить этот драгоценный запас я не собираюсь. Он лишь послужил хорошей подсказкой. Подсказкой, благодаря которой я смогу прийти на дуэль с полной чашей и витками, готовыми к бою. «О, Леша, долго ты сегодня?» – обрадовался дядя, но я был вынужден промчаться мимо него в подвал. «Что-то случилось?» «Прости, дядь, у меня дуэль, нужно подготовиться», — ответил я, быстро спускаясь по ступенькам. «Дуэль, во что ты уже умудрился вляпаться?» Олег, несмотря на боль в ноге, поспешил в подвал вслед за мной. «С кем у тебя дуэль? Не с Кораблевым, надеюсь, или же, о боге? Только не говори, что тебе удалось добраться до Кособакова. С Кораблевым я бы драться не стал», — помотал головой я. «Избивать слабого старика не в моих принципах, а Кособаков». «Нет, дядь, не с ним. Добраться до источника твоих бед мне пока не удалось. Но ты все же знаешь эту фамилию», — прищурился Олег. «Откуда узнал? Я ведь тебе ее не называл, а мог бы назвать», — упрекнул его я. «Мы — семья. Нам нужно знать, кто может оказаться нашим потенциальным врагом. Подумай, как бы обернулась ситуация, если бы я так и не выяснил его фамилию, а этот авторитет явился бы ко мне на прием. Он ни за что не вылезет из своего дома», — помотал головой дядя. «Мы поговорим об этом позже, если хочешь, но сначала объясни, что ты вообще делаешь. Все это время я бегал по лаборатории в поисках своей главной батарейки. Да куда же он делся?» — бурчал я себе под нос. «Ага, вот ты где. Клещ ток смирно спал в коробке с травами. Видимо, нашел место, которое напоминало ему о доме, о лесах и полях. Дружище, этот день настал», — произнес я клещу. «Токс, придется тебе отплатить за то, что я оставил тебя в живых и приютил в этом доме. Поделись со мной маной. Маноклещ высасывает жизненную энергию из людей и трансформирует ее в ману. А если учесть, как он напитался от Артема Сидоркина, энергии в его брюшке должно быть очень много. Жежу, жежу», — одобрительно воскликнул клещ и, с трудом перебирая лапками после долгого сна, забрался на стол. Существо перевернулось на спину и обнажило мне свое брюхо. Удивительно, но от вскрытия, которое проводили мы с Сухоруковым, даже шрама не осталось, все заросло. «Алексей, ты», — дядя потерял дар речи, увидев, как я поглощаю из клеща его ману. «Погоди, ты ведь так и не сказал, с кем собрался драться». «Барон Мансуров», — решил признаться я. «Знаешь такого?» «Мансуров», — оторопел Олег. «Владимир Мансуров, ох, ты ж», — дядя выругался так, что в лаборатории задребезжали стены. «Зачем тебе конфликты с такими влиятельными людьми?» — схватился за голову Олег. «Это даже хуже, чем водить дружбу с бандитами. И это говоришь мне ты?» — усмехнулся я, не отрывая руки от такса. «Алексей, одно дело Кособаков со своими отморозками и совсем другое дело, барон. У Мансурова и его семьи огромная власть. Он может убить тебя прилюдно, и никто за это его не осудит. Пожалуйста, прислушайся ко мне, племянник, не наживай себе проблем». «А я их не наживаю», — ответил я, закончив поглощать ману Токса. «Я от них избавляюсь». Токс устало бухнулся на бок и засопел. Вот уж не думал, что клещи способны издавать такие звуки. В размерах мой питомец сильно уменьшился, словно сдулся, как воздушный шарик, из которого выпустили часть воздуха. Надо будет вернуть ему ману, когда появятся излишки. Так я смогу всегда иметь при себе батарейку с полным зарядом на черный день. «Не беспокойся за меня», — улыбнулся я дяде. «И приходи на площадь, если хочешь увидеть дуэль. Уверен, зрелище будет то еще». На это мне Олег ничего не ответил. Возможно, он все же соберется и придет посмотреть, если нога позволит быстро добраться до площади. Но меня наличие зрителей не сильно беспокоило. Главное — показать, что авторитет Мансурова ничего не стоит. Что же это за мужчина такой, который собственную невесту порочит и после этого ведет себя так, будто виноваты все вокруг? Я понял, если бы так повел себя любой среднестатистически избалованный богатыми родителями аристократ. Но лекарь — человек, у которого моральные принципы должны быть превыше всего. Пора вправить ему мозги. Я покинул дом дяди и быстрым шагом направился к площади. У меня было еще 5 минут в запасе. Я не опаздывал на нашу встречу. поэтому удалось немного замедлиться и отдышаться перед предстоящим боем. Больно уж насыщенный день сегодня получился. Сначала монстр, заполненный некротикой, потом дуэль. Хорошо бы после этого отоспаться и больше не ввязываться в новые передряги. Хотя, если учесть, что со мной работает Сухоруков, а в десятке километров от Хоперска сидит главарь бандитов, который возненавидел род Мечниковых, отдохнуть мне удастся не скоро. На площади уже была толпа, и этот факт сильно меня удивил. Я был уверен, что люди начнут собираться только после того, как мы с бароном Мансуровым начнем дуэль. Но оказалось, что мой противник уже начал подогревать народ. Ему-то зрители были необходимы. Владимир жаждал в очередной раз утвердить свою власть, показать жителям Хоперска, что с ним лучше не спорить. Подозреваю, что через брак с Анной Еленой он хотел получить в свои владения эти земли. А значит, это представление должно было стать знакомством между жителями и их будущим властителем. «Жаль, что я собрал вас понапрасну», — в голосе Мансурова звучало наигранное сожаление. «Видимо, мой оппонент струсил. Наверное, ждать нам его уже не стоит. Не так быстро», — крикнул я, продираясь сквозь толпу. «Владимир Аркадьевич, куда же вы так торопитесь? Еще шести нет, а вы уже собрались отменять дуэль. Уверены, что струсил я, а не вы». Несмотря на то, что между нами было расстояние в несколько метров, я услышал скрип зубов Владимира Мансурова. Этот звук лишний раз подтвердил, что барон на самом деле не желал дуэли. Он до последнего надеялся, что побоюсь с ним биться. А все-таки здоровый же тип этот Мансуров. В эпоху, когда стероиды еще не создали, тело он раскачал себе очень даже недурно. Но важен не размер мышц, а умение ими пользоваться. И скоро я узнаю, на что он способен. «Ах, Мечников!» — усмехнулся он. «Все-таки явились. Что ж, зря. Даю вам последний шанс скрыться. Так уж и быть, я готов сгладить наш конфликт, если вы сейчас уберетесь отсюда и не придете завтра в амбулаторию. Думаю, мы оба поняли, что вам в Хоперске не место. Вовка, долго ты еще собираешься ходить вокруг да около?» — крикнул ему я. «К бою готовься. Еще посмотрим, кому из нас в Хоперске не место». Для Мансурова это стало последней каплей. Мало того, что я обратился к нему на «ты», так еще и обозвал его так, будто передо мной десятилетний мальчишка, а не статный барон. Толпа загудела. Жители Хоперска пока что не знали, за кого болеть. Им лишь хотелось скрасить свой вечер увлекательным зрелищем. И я мог их понять. «Сам напросился, Мечников», — процедил сквозь зубы Мансуров и с громким скрежетом вытащил из своих ножен клинок. Блестящий, совсем новый, явно не пользованный. Возможно, Мансуров даже не знает, как с ним обращаться. В таком случае мы с ним в плане фехтования окажемся на одном уровне. Я достал из ножен свою саблю и только сейчас заметил на ней множество зазубрин. Клинок Синицына сильно отличался от оружия Мансурова. Создавалось впечатление, что Илья успел на фронте побывать, или же умудрился поучаствовать в паре десятков дуэлей и выйти из них целым и невредимым. Вот уж никогда бы не подумал. Синицын казался мне обычным экономистом, прожженным счетоводом, который в моем прошлом мире запросто стал бы каким-нибудь бизнесменом. Однако первое впечатление бывает обманчиво. Клинок говорил о том, что Илья умеет постоять за себя, но полагаться на одну лишь саблю я не собирался. Обратный виток – вот мой ключ к победе. Осталось только установить правила. Тогда, раз на дуэль вызвал меня ты, Мансуров, условия дуэли устанавливаю я. А какие тут могут быть условия? — пожал плечами барон. — Место битвы мы уже выбрали, а клинки достали. Чего тебе еще не хватает? Хочешь, может быть, удушить меня своей резиновой трубкой, прибором, которым ни один здравомыслящий лекарь пользоваться не станет? Это заявление заставило народ рассмеяться. Похоже, большая часть людей все же решила поддержать Мансурова. Оно и понятно, важный барон против безымянного лекаря. Любой бы поставил на Владимира. «Нет, многоуважаемый барон», — хмыкнул я, — «моим условием будет использование магии». Мансуров замолчал, но уже через пару секунд его разорвало от неудержимого хохота. «Маги?» — с трудов выдавил он. «Что, Мечников, хочешь лечить себя от ран прямо во время дуэли? Да черт с тобой, делай, что хочешь. Лекарская магия тебя не спасет. Когда я нанесу тебе смертельную рану, у тебя уже сил не хватит, чтобы ее залечить. Смирись, перед тобой человек чести. Я не заставлю тебя мучиться, Алексей. Умрешь мгновенно, даже понять этого не успеешь», — клюнул идиот. «Условия приняты, обе моих чаши заряжены. Смогу лечиться и наносить урон одновременно, но драку лучше не затягивать. На долгий бой маны мне точно не хватит. Я заметил в толпе много знакомых лиц. Забавно, я прожил в Хоперске всего неделю, но уже узнаю среди жителей людей, с которыми успел завести дружбу. Эдуард Родников и Илья Синицын стояли в первых рядах за моей спиной. Успели все-таки поделить деньги и прийти на площадь вовремя. Поодаль от них стоял особняком Иван Сергеевич Кораблев, главный лекарь. Дядя тоже доковылял до площади и теперь пытался пробиться через скопление людей. Кораблев бросил на Олега Мечникова недобрый взгляд и тут же отвернулся. Отношения между этой парочкой всегда были напряженными. Но и на этом список моих знакомых не заканчивался. Андрей Бахмутов, военный маг воздуха, напитавший токсопациент Артем Сидоркин со своей матерью и даже патологоанатом Сухоруков. Неужто тут весь Хоперск собрался? Ах да, и рыжеволосая красавица, из-за которой и началась вся эта заваруха. Анна Елена скрывалась под капюшоном, полагая, что ее никто не узнает. Но я запоминал людей не только по лицу, но и по манерам держаться, по жестам и мимике. Много же у нас собралось зрителей. Теперь я точно не имею права оплошать. Ну что, Мечников, бросил мне Мансуров. Готов? Да, начинаем, воскликнул я.